Часть вторая. Невидимые проблемы. Когда ты хочешь что-то изменить, тебе нужны ресурсы. А у тебя нет времени ходить на все полезные тренинги. Ты не можешь успеть прочесть все книги по нужной теме. Но ресурс нужен прямо сейчас. У меня для тебя хорошая новость. Не всегда нужна новая информация. Иногда нужно посмотреть на то, что есть с другой стороны. Я точно знаю, ситуацию меняют неправильные ответы, а верно заданные вопросы. Они высветят стереотипы и привычки, которые регулярно выкачивают из тебя силы, отвлекают, сводят на нет твои усилия. Поглощают время и энергию, самые важные ресурсы для сдвига к лучшему будущему. Когда ты перестанешь вкладывать в них время и тратить на них энергию, случится ощутимый сдвиг. 6 потребностей. Чтобы понять, куда двигаться, полезно определить, какие из движущих потребностей не удовлетворены. Там неплохо, но туда нужно срочно добавить внимание. Там лежит ресурс твоей максимальной мотивации на текущий период. Признайся, ты нажимал ссылку на какой-нибудь тест в социальных сетях, а потом задавал себе вопрос: «А зачем я это сделал?» Все просто. У каждого из нас есть потребность в самоопределении и в том, чтобы разобраться в выборе направления движения. А еще лучше узнать, что тебе мешает двигаться дальше, почему ты застреваешь, куда уходит твоя энергия. Важные вопросы, да? Что делаю я, когда надо разобраться? Использую быстрый, проверенный и простой инструмент. Например, каждую неделю делаю одно упражнение – тестирую сам себя по колесу потребностей. В нем 6 движущих потребностей: роль, статус, признание, принадлежность, автономность, деньги. Каждые 7 дней проверяю, как развивается ситуация, все записываю. Слежу, как смещается приоритет. Что сегодня наименее удовлетворено? Перемещаю свой фокус внимания туда, куда нужно. Придумываю, что можно сделать, откуда получить то, чего не хватает. Ведь в конце концов единственный шанс ощутить правильное внутреннее состояние – удовлетворить свои потребности. Все, точка. Эти 6 потребностей – список самых главных социальных мотивов человека. Того, что по сути движет нами в социальной среде. Ради чего мы думаем, трудимся, напрягаемся. Выписал на листочке 6 слов и посмотри на них внимательно. По какому из этих пунктов на сегодня есть неудовлетворенность? Прислушайся к себе. Ощути, где самое сильное напряжение – голод. Фиксируй все это. В долях, процентах, какую шкалу выберешь, ту и используй. Идти надо от себя, а не от подсказок извне. Выбирай 3 самых главных потребности, где голод острее. Обрати внимание, неудовлетворенность не означает, что все плохо. Она означает: туда надо добавить внимания, энергии, результативности. Почему нужно прислушиваться к чувствам, а не к аналитике, не включать рефлексию раньше времени? Опираясь на внутренние ощущения, ты даешь возможность скрытому подсознательному знанию сделать свою работу. Следующий шаг – выделить из этих 3 неудовлетворенностей самую сильную, ту, на которой ты в ближайшее время сосредоточишь свое внимание и усилия. Если игнорировать сигналы неудовлетворенности, занимаясь другими направлениями, то скрытое перенапряжение накапливается. Ведь то, на что ты не обращаешь внимания, вряд ли не существует. Предприниматель – самодвижущийся механизм, поэтому ты сам себе механик, настройщик и водитель. Зона самой большой неудовлетворенности, если туда направить энергию, может дать серьезный скачок в развитии. На своих менторских встречах я использую этот инструмент. По моим наблюдениям, большинство предпринимателей выбирают деньги, признание и роль в разной последовательности. Но ситуации меняются, и через некоторое время картина может быть иной. Например, на этой неделе, когда я пишу эти строки, зона моей личной неудовлетворенности – признание. Поэтому, в частности, я и работаю над книгой, которую ты слушаешь. Это один из элементов продвижения в данном направлении. И не надо думать, что без гениальности в искусстве невозможно получить признание публики. Есть множество социальных механизмов, которые его дают. И еще больше их стало в последнее время. Тот же Инстаграм, например. Впрочем, можно ли считать лайки признанием? Вопрос философский. По-моему, признание — невидимый столб прочности мира и общества. Это топливо совершения социально-позитивных вещей. Оно мощно влияет на то, как разворачивается система мыследеятельности у человека, что он ставит в приоритет. Признание возвращает нам энергию и усиливает связность друг с другом. Личное — один на один и в кругу сообщников, публичное — в группе, в компании, в обществе — это всегда мощный запуск желания делать еще и еще, добиваться, достигать. Когда к тебе приходит весомое публичное признание, возникает мощнейшая ответная волна. В тот момент, когда нам с Сергеем Колесниковым вручили премию «Предприниматель года в России», эмоции захлестнули меня. Ночью под впечатлением этого события я сделал такую запись. Вот не могу успокоиться. Что я хочу сказать вам, друзья? Предприниматель — это притягиватель и творец, комбинатор особенностей окружающих его людей. То есть это победа Сергея, Кати, каждого соратника в Технониколь и тысяч людей в России, членов семей наших соратников, партнеров, моих учителей в школе, однокашников, директора моей школы, моих одногруппников по физтеху и вообще всех людей в России. Я вас люблю. Я — это вы, и в вас меня много. Забей в телефон. Хочешь сдвинуть себя из состояния неудовлетворенности, посмотри на себя через 6 движущих потребностей. Роль, статус, признание, деньги, автономность, принадлежность. Энергия независимости. Поощрять маленькие слабости и вредные привычки невыгодно, если хочешь ощутимо преуспеть. Мозг привыкает к мелким подачкам, разбазаривает энергию, и у тебя уже нет сил желать и делать что-то масштабное. Что ты делаешь, когда понимаешь, что пьешь 6-ю чашку кофе за день или докуриваешь 2-ю пачку сигарет? Обещаешь себе, что будешь пить и курить меньше. Уж какая-нибудь вредная привычка найдется у каждого. Что ты с ней делаешь? Чаще всего ты закрываешь на нее глаза. Особо отважные начинают с ней бороться и проигрывают. В лучшем случае меняют на другую, менее вредную. Но внутреннее беспокойство остается. А ты задумывался, что это сигнал твоей неудовлетворенности жизнью или самим собой? Что, маскируясь под вредную привычку, работает скрытый механизм слива твоей энергии, который напрямую влияет на масштаб твоей успешной реализации. Любые наши зависимости и вредные привычки создают узкие места, и каждый день твоя энергия обслуживает их, а не работает на твой успех. Часто эти привычки или зависимости выглядят вполне безобидно, на первый взгляд. Но если ты не сможешь отказаться от того, что лишает тебя части энергии, ты рискуешь пропустить шанс или не среагировать вовремя на открывшуюся возможность. Зависимость опасна тем, что твой мозг привыкает к мелким подачкам, выстраивает систему вознаграждений без необходимости совершать что-то заметное, реальное в реальном мире. Привыкает поощрять за фигню и привязывает тебя будущего к тебе вчерашнему. Не стал бы говорить об этом так уверенно, если бы не моя личная победа над зависимостями. Мои пристрастия были просты — сигареты и вино. Курил я целых 20 лет. Раз 10 пытался бросить, но все время срывался. Каждый раз, когда заставлял себя, не получалось. Конечно, я не хотел, чтобы мои дети видели мой пример, и это особенно добавляло напряжение. Я сильно мучился от курения. Ведь все эти привычки — кальян, сигареты, сигары — укореняются незаметно и в какой-то момент превращаются в кандалы и мощнейшую зависимость. Ты кашляешь, болеешь, но продолжаешь курить. Это настоящее самоистязание. Я искал средства избавиться, прочел все, что написано на эту тему. зацепила меня статья, в которой было сказано, что курение – лишь посыл определенного сигнала в мозг. Я было возмутился. Для меня курение было алхимией, церемонией, ритуалом, чем-то особенным. Целый стиль подачи себя, от которого, правда, хотелось отвыкнуть. А статья утверждала, что весь этот антураж нужен лишь для того, чтобы послать сигнал. Я решил, что калечить здоровье и впадать в унизительную зависимость ради того, чтобы послать сигнал мозгу, слишком дорого. Ведь оказалось, подобный сигнал можно послать многими другими способами. Прочитал рекомендацию. Вспомните, когда вы в прошлый раз испытали яркое чувство, такое, в котором вам хотелось бы остаться. Воспроизведите это чувство в следующий раз, когда захотите закурить. Именно оно будет посылать сигнал в центр удовольствия. Я подумал, не может быть все так просто. Решил проверить. Опыт бросания курить у меня, как и у большинства курильщиков, был исключительно провальный. Я бросал с понедельника, с Нового года и так далее. Вспомнил, как однажды прыгал на батуте. Попрыгал полчаса, нагрузился, выхожу на улицу, светит яркое солнце, морозец. И такой восторг, что буквально легкие расправляются, как крылья. На следующий день, когда возникло желание закурить, поехал на батут. Прыгаю и сомневаюсь в собственной адекватности. Но вышел из батутного центра, и хоп, это чувство. И курить не хочется. 3 или 4 часа я был наполнен, ни о чем не вспоминал. Никакого табака, никаких вредных ритуалов не надо. Понимаю. Работает. Так я ездил на батут довольно долго, 3-4 раза в неделю. Состояние после батута вытеснило потребность курения. Да, я научился посылать сигнал мозгу другим способом. Я называю это сигналом удовлетворения потребности в удовольствии. Тогда же я перестал пить вино. Оно мне тоже оказалось не нужно, поскольку не давало состояния того качества, которое я уже распробовал. Даже наоборот, снижала и меняла его. А вот друзья мои были рады. Я только что приобрел великолепные вина, и они долго ходили ко мне в гости, пока все не выпили. Забей в телефон. Смотри, на что идет твоя энергия. Обслуживаешь ли ты набор мелких зависимостей или свой большой успех? Выиграй лучшее будущее. Выйди из очереди. Инерция мышления тормозит наше движение. Тихо, ненавязчиво и неумолимо подменяет цель. Крадет возможность преуспеть. Прежде чем действовать по привычке, задай себе вопрос. Чего ты на самом деле хочешь? И что для этого нужно сделать? Бывает ли у тебя так, что ты что-то делаешь и не замечаешь этого? На автомате. Дверь закрываешь, телефон берешь, едешь знакомым путем и потом не можешь вспомнить, что было в дороге. Автоматизмы сильно экономят энергию, хотя и не все. Какая-то часть жизни действительно состоит из набора привычных действий по принципу «само собой разумеется». Но некоторые сложившиеся автоматизмы могут быть причиной потери сил и возможностей, а ты их не замечаешь. Я рос в обществе, где было, да и сейчас есть, очень много верований, догм и традиций, невыгодных с точки зрения успешности и развития. Более того, вредных, деструктивных, а иногда даже опасных. Например, одна из самых страшных для меня установок звучит так. «Что ты высовываешься? Тебе что, больше других надо?» Из нее вытекает множество знакомых всем и каждому шаблонов поведения. Теперь представь ситуацию. Ты хочешь что-то получить. Это выдают за дверью. К двери очередь. Что ты делаешь? Правильно. На автомате становишься в хвост. Так принято, так безопасно. И вполне может быть, что принадлежать к стоящим в этой очереди круто. Ты действуешь так, как будто выполняешь полученную инструкцию. Чтобы зайти в эту дверь, надо занять очередь. Все ясно. Хотя на самом деле нет никаких шансов зайти. И я всегда говорю, чувак, у тебя ровно 0 шансов зайти в итоге в эту дверь. Разве ты этого не видишь? Очередь-то большая, она постоянно пополняется. В очереди своя жизнь. Какие-то типы продают билетики, позволяющие продвинуться дальше. Кто-то с кем-то знакомится, кто-то занимает места для других. Здесь свои правила. Но зачем вся эта суета и активность, если путь к цели закрыт? Не замечая, что происходит, отвлекая себя от цели мелкими активностями, ты переходишь в режим ожидания. Так бывает часто. Человек принимает активную суету за полезные и продуктивные действия. Результат — сдвиг с достижения цели на знакомый процесс. Но ты же пришел решить другую задачу. Или тебе нужны перепалки в очереди? Ты хочешь стать главным по управлению очередью? Ты хочешь продавать билетики? Я? Нет. Мне нужно попасть за дверь. Ключевое слово — попасть. И именно эту задачу я решаю. Как сделать так, чтобы оказаться за дверью, не занимая никакой очереди? Варианты. Найти другой вход, обойти здание, зайти с черного хода. Как минимум перестать думать, что время, потраченное на ожидание, вернется в виде полезного опыта, дохода или других благ. Действовать или бездействовать, как все остальные, конечно, проще. А надо сделать что-нибудь самостоятельно. Сбить инерцию мышления, инерцию действия, ведь по большей части это и есть причина хронического неуспеха. Как вывести себя из режима активного ожидания, когда ты топчешься или залипаешь в ситуации? Задай себе вопрос. Ты хочешь в ту дверь или стоять в очереди? Единственный ли способ достичь задуманного – выполнить типовое автоматическое действие? Множество людей проживают жизнь в таких очередях. Радуются, когда получается с 2500 места продвинуться на 2499. У них все вопросы сводятся к одному – как двигаться в этой очереди. Но предприниматель решает задачу по-другому. Ему нужно уточнить цель, переконфигурировать решение, пересобрать себя, совершить прикладные действия, чтобы вместо автоматизма или инерции сформировался сознательный выбор. Это позволит сделать внутри себя квантовый скачок и в результате проникнуть туда, куда нужно, изобрести решение. Как ты поступишь – вопрос твоего выбора. Остаться в очереди или рискнуть предпринять себя? В этой книге я предоставляю свой способ действия, потому что сам так живу. Моя практика – не ждать своей очереди, а самому решать, что, как и когда будет происходить в моей жизни. Забей в телефон. Обычное, стандартное, проверенное и даже подтвержденное авторитетами решение не всегда полезно для тебя, особенно если ты хочешь преуспеть. Выйди из очереди. Действие меняет все. Есть стереотип. Чтобы быть счастливым, твое дело должно тебе нравиться. Это убеждение может легко стать тормозом и ограничить тебя прошлыми представлениями. Важно не что ты делаешь, а как, каким способом. Именно это должно тебе нравиться. Для чего ты делаешь дело? Чтобы получать удовольствие или достигать результатов? Слышал ли ты популярную фразу «дело должно нравиться»? Наверняка слышал. Кто-то даже считает, что именно в этом и состоит человеческое счастье. Но ведь это полная пассивность. Ты можешь всю жизнь провести в поисках дела, которое непременно должно тебе понравиться. А как же иначе? Ведь ты ищешь счастье. Так должно ли нравиться тебе твое дело? Ответ такой. Оно тебе ничего не должно. Делу пофиг. Поэтому я определяю по-другому. Мой выбор — сделать все возможное для достижения результата. Важно не то, какое дело ты делаешь и насколько привлекательным оно выглядит для тебя. Важно, как ты его делаешь. Вот подход предпринимателя, потому что ему часто приходится заниматься самыми разнообразными делами. Я могу делать любое дело так, чтобы оно мне нравилось, чтобы меня от него перло, чтобы аж дух захватывало от того, как я его делаю. Каждый раз интереснее и еще лучше. Не просто хорошо, а превосходно. В свое время я перестал читать различную мотивационную литературу. особенно от людей, которые ничего в жизни не сделали, кроме как перечитали чьи-то книги и синтезировали из них свои. Я сдвигаю себя сам. Действую так. Анализирую и осмысливаю прожитое мной. Потом пересобираю себя заново. Как собрать, каким состоянием стремиться, занимаясь делом, это мой выбор. Я компоную то, что у меня есть, и то, чего хочу. Я не пытаюсь оценивать что-либо. Мне никто ничего не должен, и мое дело мне ничего не должно. Какой выбор я сделаю, какой узор обстоятельств сплету, такое состояние и будет. Проще говоря, есть только выбор и действие, больше ничего. Это работает. Другие подходы, которые я видел, не работают. Во всяком случае, у меня. Я пришел к выводу, что предпринимательство — это постоянное пребывание в потоке жизни, в потоке изменений. Оно дарит особое состояние счастья. Если его нет, значит, что-то не так. Если ты в потоке, ты счастлив даже тогда, когда тяжело, и самое страшное — выпасть из потока. Предприниматель — это человек, который производит счастье. Не ищет, производит. Это одно из моих любимых определений сути предпринимательской деятельности. Ни деньги, ни рабочие места, ни технологии, а именно счастье. Конечно, и все перечисленное важно, но если присутствуют только деньги, то это уже не предпринимательство, это что-то другое. Это можно назвать правильным бизнесом, который работает как механизм. Выпасть из потока можно незаметно. Все вроде бы на своих местах, бизнес, деньги, достижения, успех, но чего-то неуловимо не хватает. И это начинает ощущаться все острее и острее, не хватает драйва, куража, всего того, что дарит движение в потоке. Всем знакомо это состояние, движение без счастья. Обманчивое состояние. Его не так просто идентифицировать. Внешне оно может выглядеть неплохо, в нем нет напряжения и тяжести, в нем даже по-своему комфортно. Но оно более разрушительно, чем перенапряжение, запредельные усилия и неразрешимые проблемы. Лучшее, что может случиться в такой момент — провал, ошибка, неудача, кризис. Это повод выйти из болота, предпринять себя. Отнестись к самому себе как к делу своей жизни и пересобрать, как предприниматель пересобирает в новую комбинацию имеющиеся в окружающем мире ресурсы и возможности. Пройти на новый уровень. Чувствуешь страх? Значит, у тебя есть шанс на успех. Злость, гнев, досада, обида, отчаяние, страх — все это шансы на успех. Как физическая боль указывает нам на опасность травмы или болезнь, так и негативные чувства помогают понять, что-то не так, неправильно, пора предпринимать самого себя. Конечно, можно жить и без этого. Каждый сам выбирает, как ему прожить свою жизнь. Я меньше всего хочу осуждать кого-то или навязывать свои представления о жизни. Но мой выбор таков. Отталкиваться от всего, что меня не устраивает, идти вперед, чтобы менять свою жизнь и жизнь людей вокруг. Дело может нравиться, а потом перестанет. Это нормально. Тут нет правильного и неправильного. Жизнь неделима на плюс и минус. Нельзя жить, выбирая лишь хорошее и приятное. Так не бывает. И абсолютно плохого, неприятного тоже не бывает. Ничто не статично. С утра встал, все бесит. Но сделал одно, другое, и к вечеру все отлично. Чем больше я делаю того, что считаю нужным и полезным, тем менее значительными мне кажутся неприятности, с которыми я сталкиваюсь. Не залипай на нравится, не нравится. Даже если дело нравится, но ничего не менять в нем и в себе, то настанет момент, когда нравится перестанет. И что дальше? Поэтому мой выбор — изменение, регулярная пересборка. Забей в телефон. Нравится? Делай. Не нравится? Делай. Действие меняет все. Тебя самого, обстоятельства, будущее, оценки прошлого. Оно возвращает тебе в руки управление собственной жизнью. Держись в потоке, прислушивайся к своему ощущению счастья. И каждый раз, когда из него выпадаешь, пересобирай себя. Переиграй неуспех. Вникни. Проведи ревизию своих «не хочу». Это действительно тебе не нужно? Или ты так считаешь, потому что когда-то кто-то что-то вложил тебе в голову? Мне часто задают вопрос: как вы добились успеха? Даже если я вспоминаю все свои действия по дням и неделям, дать рецепт гарантированного успеха я не смогу. Его не существует. Зато у меня для тебя есть другое удивительное открытие. Редко кто задается вопросом, как обречь себя на неуспех. Как привязать себя к неуспеху на долгие годы? Вот для этого существует безотказный алгоритм. Сожмись, уменьшись, обесцень прежние достижения. Самое страшное из того, что я видел и вижу в жизни, постоянное самоуменьшение и самопринижение, саморедукция. Люди слишком часто говорят себе: «Нет, этого не надо, нельзя, этого не стоит делать». Каждый день убеждают себя ничего не менять. Да, начинать страшно, но я знаю, попробовать стоит. Тогда, по мере накопления опыта, твоя способность получать желаемое даже в неблагоприятных условиях начнет тебя вдохновлять. Появится вкус к изменениям, память, навык и привычка. Самое большое усилие нужно тогда, когда машина трогается с места, а ускоряться дальше уже легко. Импульс, сдвинувший меня к написанию этой книги, острое желание, чтобы как можно больше людей перестали сжиматься и сужать свою жизнь. Как можно такое терпеть, добровольно отказываться от полноценной жизни, которую можно построить, хотеть какой-то иной жизни, но бояться в этом признаться? Мы живем в мире не только придуманных объяснений и разного вида рационализаций того, что произошло. Мы живем в мире придуманных фактов. Это совершенно удивительная вещь. Мы создаем объяснение какому-то факту или цепочке событий и помним это объяснение. С течением времени объяснение отделяется от породивших его обстоятельств, начинает жить само по себе и в какой-то момент превращается в факт, точнее, в мысли-факт. Мы забываем, что когда-то это было всего лишь толкование, гипотеза, и начинаем относиться к нему как к чему-то реальному. Как следствие, такие придуманные представления начинают управлять нами, определять наши решения больше, чем реальность. Одна случившаяся в определенных обстоятельствах конкретная неудача трансформируется в большое «я не могу этого», «я не способен на это», «я не такой», «мы сужаем себя». И мнения других людей, часто ситуационные, поверхностные, высказанные на эмоциях, тоже превращаются в наши «я этого не хочу». Понимаешь? Если я думаю, что не могу, это не безнадежно. Можно бросить вызов самому себе, взять свое «не могу» на слабо. Но если у тебя внутри записано «не хочу», ты не сдвинешь. Следи за переходами. «Было так нельзя», потом стало так нехорошо и, наконец, превратилось в «я не хочу». Это тупик, катастрофа. Результат — запреты, которые отделяют нас от желаемого. Свои «не могу» мы превращаем у себя в голове в отсутствие желания. Это механизм психологической защиты. Кто же захочет зеленого винограда, за которым еще и лезть надо высоко? Когда-то эти конкретные запреты были важны и полезны, они должны были уберечь нас от опасностей, которых мы не могли предвидеть и от которых не знали, как защититься. Но время прошло, и запреты стали нашими нежеланиями. Я не критикую людей за их выбор. Жить жизнь можно по-разному. Ценность проживания — его полнота. Каждый имеет право выбирать. Но я хочу, чтобы люди, которые могут и хотят действовать, в конце концов начали. Сделай это прямо сейчас. Любое минимальное действие прямо сейчас. Забей в телефон. Отбрось привычку сжимать и уменьшать себя. Переиграй неуспех. Выбирай то, что тебя расширяет. Проведи ревизию своих «не хочу». Ты действительно не хочешь или просто не пробовал? Кто влияет на тебя? Будь внимателен к своему окружению, особенно если хочешь получить иное качество жизни. Посмотри, какие ценности поддерживают окружающие тебя люди, чего они добились, как решают свои задачи, в каком состоянии находятся. Интересно, Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, кто влияет на решения, которые ты принимаешь? Обычно мы думаем, что сами делаем выбор, особенно значимый для жизни или работы, но стерильного выбора не существует. Мы всегда отражаем то, в каком кругу выросли, в каком окружении находимся, тех, кого выбираем в качестве примера для подражания, с кем обсуждаем идеи. Иногда нам кажется, что серьезнее влияют те, кто сильнее давит, например, требовательный начальник. Между тем, реальную траекторию нашего успеха определяют люди, постоянно присутствующие в нашем окружении. Это, кстати, вполне может быть какой-нибудь из близких родственников. Но мы редко оцениваем привычный круг нашего общения и из-за этого не замечаем момент, когда теряем возможность двигаться так, как хотим. А ведь проблемой может быть то, что тебя подталкивают в ту сторону, куда тебе и не надо двигаться. На каждый наш выбор в той или иной степени оказывают влияние другие люди. Это естественно. В этом смысле круг общения — это ресурс органичного изменения. Вот ты сделал какой-то важный выбор. А теперь остановись и подумай, кто именно на тебя повлиял сейчас. И посмотри на этих людей по-другому. Что они сделали? Кто они сами? Чего добились? Какое наследие создали? Какие у них ценностные ряды? Возможно, для того, чтобы получить иное качество жизни, достичь невозможных ранее результатов, тебе придется пересмотреть выбор тех, кто рядом с тобой, тех, кто влияет на тебя. Управляя средой, тем, какие люди присутствуют в моем дальнем и ближнем окружении, я управляю траекторией своего успеха. Я меняю себя через людей, которые постоянно рядом. Очень здорово проживать себя в окружении людей, имеющих в чем-то схожий опыт. Скажем, у тебя есть опыт вытаскивания себя за волосы из сложной ситуации. Тебя поймут с полуслова и полувзгляда те, кто такое прожил. Опыт изменений, опыт принятия решений в ситуации неопределенности, в творчестве или предпринимательской деятельности – это особое переживание. Рядом с людьми, которые с тобой одной крови, такой опыт становится ценным, обогащающим. Его совместное проживание еще больше закрепляет эффект победителя, потому что рядом те, кто тоже победил в схожих ситуациях. И неважно, какие отрицательные моменты были, твой опыт перезаписывается как личное достижение. Человек, получивший признание и опыт взаимодействия в обогащающей среде, становится центром запуска полезных преобразующих изменений. Все, задача решена, цепная реакция запущена, теперь каждый генератор обогащения, его больше не надо ни в чем убеждать, он знает по собственному опыту, как много может сам и как много могут другие люди. Именно задачу по запуску механизма обогащающего взаимовлияния я поставил перед собой при создании своей экосистемы, куда входят Рыбаков фонд, сообщество Эквиум, Про женщин, платформа Legacy и многие другие проекты. Задача – порождать как можно больше зон кратного роста, как можно больше людей-обогатителей, которые станут распространять такие подходы вне зависимости от того, где они работают. И по некоторым направлениям это получилось уже с первой попытки. Забей в телефон. Чтобы получить иное качество жизни, пересмотри и перевыбери тех, кто рядом с тобой, кто на тебя влияет. Когда ты делаешь такой выбор осознанно, задав себе все важные вопросы, ты получаешь возможность снять про себя тот самый фильм. Иначе ты смотришь про себя чужое авторское кино. Сжатая пружина. Предпринимать себя — это значит не соглашаться на ограничения и сужение выбора. Не знаю, как тебя, а меня удивил и обрадовал один факт. Есть данные, что среди топ-менеджеров в нашей стране стало много женщин. И они занимают ключевые позиции в управленческой верхушке глобальных иностранных компаний. И достижения у них серьезные. У нас в Технониколь так было давно заведено, и наши топ-менеджеры прекрасны. Но есть другая среда. Та, в которой натыкаешься на стереотип. Женщина, особенно с детьми, это человек, который уже выбрал свое природное призвание и должен довольствоваться домашними радостями, а карьера или развитие — по боку. Я так не думаю. Я поддерживаю мою супругу Катю в ее работе на посту президента рыбаков фонда. Горжусь достижениями команды, где много ярких, сильных женщин. 2 года назад мы запустили множество программ, одна из которых про женщин. Идея была в том, чтобы создать международное сообщество женщин, которые выбирают участие в предпринимательстве или социально преобразующей деятельности и помогают друг другу. На энергии женской предприимчивости этот проект буквально взлетел. И многие десятки, а может быть и сотни его участниц, сами изменили свою жизнь. Женщины с готовностью ухватывают возможность предпринимать, пересобирать себя, тут в точности работает моя формулировка, в поле опыта других людей, пробовать новое. Я заметил при этом, что непредсказуемость, неизвестность, неопределенность не пугают участниц сообщества. Они умеют строить какой-то свой мир, в котором все хорошо. На 2 ежегодных выпусках программы я видел такую жаркую энергию, такое желание, жажду успеха и расширения возможностей, такой драйв, каких не встретишь на бизнес-форумах. Группы в программе не группы взаимопомощи, а группы взаимного развития, усиления, обогащения. Для каждой участницы это ее фан-клуб, круг влияния, люди, которые не дают ей быть менее яркой, чем она может. Так легче сдвинуться с точки залипания, легче стартовать с проектом, найти взаимодополняющего партнера или компетентного эксперта. Работает сеть горизонтальных связей и желание поделиться опытом и знаниями. Группы образуются в разных городах. Сильная в Москве, активная в Санкт-Петербурге, мощная в Томске. Есть группы и в других местах, там, где находятся яркие лидеры с большим потенциалом. Президентом сообщества недавно выбрали Евгению Моторину. Ее история – настоящий кейс человека, который сдвинул себя сам. За 2 года из матери в декрете она превратилась в предпринимателя и президента сообщества про женщин. Вот ее рассказ. «Когда я ушла в декрет, оказалось, что я больше не успешно делающий карьеру специалист широкого профиля, а мать в декрете. У меня больше нет сотрудников, и я раб существа в десятки раз меньше меня. Прочитав ряд заметок о том, что надо наслаждаться моментом и растворяться в материнстве, я изо всех сил хотела полюбить гулять по парку 2-3 раза в день, умиляться и успевать делать все, что делали за меня специальные люди, ведь вместе с декретом появилась и огромная дыра в семейном бюджете, а еще социальная депривация. Все же работают. Так прошел год. Я буквально кожей чувствовала накатывающую депрессию, близкую к сумасшествию. После очередной бессонной ночи пришло осознание правдивости всех страшилок из желтой прессы про вышедших в окно матерей маленьких детей. Я испугалась. Судорожно начала искать выход из ситуации. При всей любви ко мне домашних понимания я не находила. Меня могла спасти только работа. И я ее нашла. Я быстро переквалифицировалась из маркетолога-рекламщика в диджитал и SMM-специалиста. А что? Механизмы те же, только место действия не потрогать руками и не потоптать ногами. И я жадно начала работать. Но все не то. Социальная депривация осталась. Остался тот же круг общения. Я ребенок. Иногда вечерами плюс муж и плюс мама, если у них были силы. Я с ужасом заводила разговор с женщинами-матерями на детской площадке. Кроме детей, их успехов, болезней, кружков, тем не предлагалось. Хотелось более интересного и сложного для себя общения. Мне было важно не только не зацикливаться на ребенке, но и не терять профессиональную квалификацию. И я случайно узнала о сообществе про женщин и записалась на первую встречу. В назначенное время я приехала на Красный Октябрь. В зале было много женщин, более сотни. У всех горели глаза и читалось желание действовать. И вот я слушаю спикеров Екатерину Рыбакову и Анну Ковальчук. 2 красивые взрослые женщины и у каждой по 4 ребенка. Они рассказывают о своем пути и о том, как им важно делиться своей энергией. Как сообщество единомышленников может поменять твой мир и что не обязательно оставаться там, где ты был, можно пробовать новые направления для себя. Например, Алена в прошлом — вице-президент «Ренессанс», А Катя — жена очень успешного бизнесмена, но они обе хотят большего — менять мир вокруг себя и делать его лучше. Во мне это отозвалось. И я тоже решила попробовать немного поменять мир вокруг себя. Знания маркетинга и продвижения оказались очень востребованы в среде девушек, которые хотели начать свое дело. Я ими делилась сполна, бесплатно, просто чтобы помочь девчонкам не наломать дров на пути к своей мечте. Чем больше я отдавала, тем больше я получала в ответ положительных эмоций, благодарности, заказов на мою работу. Для них я стремилась углубить и расширить свои знания в области продвижения. И так появилось мое агентство. Но появление агентства не смогло затмить мою социальную активность. Теперь я президент сообщества про женщин, и моя миссия — вдохновлять женщин на развитие себя как личности и своих идей как предпринимательских проектов. Так я отдаю долг сообществу за тот импульс на первой встрече, который вернул меня к активной привычной жизни. Вместе мы можем больше. Забей в телефон. Женщина-предприниматель — это круто. Женщина-социальный предприниматель — круто вдвойне. Лозунг сообщества про женщин «Каждая из нас может многое, вместе мы можем все». Предпринимать себя — значит, не соглашаться на ограничения и не сужать себя. Ищи новое. Выбирай свою траекторию успеха и тех, кому важна твоя яркость и твой успех. В пол накала? Мои представления о том, что я могу и чего не могу, способны меня ограничить. Но если я окружаю себя яркими людьми, которые и меня хотят видеть максимально ярким, я попадаю в атмосферу, где мои идеи, замыслы и представления о возможном масштабируются, умножаются, усиливаются. Уверенность растет. Бывало ли у тебя ощущение, что ты попал в день сурка? Одни и те же мысли, одни и те же действия, монотонность, тусклость, и ты сам себе не рад. А теперь вспомни, как здорово было, когда этот период заканчивался. Такое ощущение, что включили яркий свет. Ты сам включился. Состояние унылой монотонности ведет к засыханию и умиранию. Но буйное разнообразие и безостановочные изменения тоже не порождают ничего ценного. Только тот, кто умеет сочетать стабильность с изменчивостью, устойчивость с многообразием, может сделать свою жизнь интересной и насыщенной. Представь себе, заходишь в комнату, там темно, лампочка под потолком светит еле-еле. Видна нить накаливания, но света не хватает, тускло вокруг. И вдруг кто-то двигает реостат, и лампочка становится в 10 раз ярче. Вот тут восторг. Я люблю яркий свет. Даже еда при плохом освещении за столом не доставляет мне радости. Всегда прошу сделать свет ярче. В конце концов, я так воспринимаю жизнь в целом. Это мое чувствование, проживание момента и себя в моменте. А теперь допустим, что человек, он как лампочка. У многих сила свечения настолько мала, что им от самих себя тускло. Представь себе огромную панель тусклых лампочек. Вроде бы и ток идет, и огоньки заметны, но все равно темно. Видно, что спирали накалены, а света от панели множества лампочек нет, как не было его и от одной. Если согласиться, что это нормально, все, тупик. Мы живем при плохом свете, потому что всегда так жили. И вдруг оказывается, что все лампочки, как одна, могут светить в 10 раз сильнее. Одна лампочка оказывается в свете другой, и эффект множится. Вот это полный кайф. Так давай, включи уже себя, свою лампочку на полную, и кайфуй. Я, например, точно знаю, моя лампочка начинает светить в 100 раз сильнее в окружении других ярких людей. Я их ищу. Я выделяю свое самое яркое желание, которое способно наполнить мою жизнь. И присоединяюсь к людям с похожими желаниями. Я встречаюсь с людьми, которые не хотят, чтобы я был менее ярким, чем могу. И я не хочу, чтобы они были менее яркими, чем могли бы. Наши лампочки в окружении друг друга светят во много раз ярче, и этот свет попадает на другие лампочки, Чувствуешь нарастающий эффект? Все меняется феноменальным образом. В такой атмосфере мои идеи и замыслы, мои представления о себе и о том, что я могу, масштабируются, умножаются, усиливаются, уверенность растет. Изменения для меня и для моих единомышленников, всех, кто выбирает стратегию поиска себя и непрерывного развития, естественны. Партнерства становятся яснее и легче складываются. Настоящие предпринимательские сообщества работают именно так. Мы создаем их сами для себя, чтобы окружить друг друга яркими людьми. Если ты не хочешь просто жить и приспосабливаться к изменениям внешней среды, если хочешь изменить и себя, и все вокруг, есть только один способ – постоянно повышать яркость своих проявлений. Мощность есть, энергия внутреннего преобразования есть, ключи есть. Пожалуйста, открывай, доставай, создавай, действуй. Хватит жить как лампочка, которая светит в пол накала. Забей в телефон. Не надо поддерживать жизнь при плохом свете. Сделай свой свет ярче. Обеднители. На выход. Каждый день ты подталкиваешь себя к успеху или роняешь в бытовое болото. Многое зависит от того, насколько ты внимателен к сигналам тела, которые говорят тебе, наполнен ты или, наоборот, обесточен. Вот тебе типичный случай. Надо выбрать из двух вариантов. Что ты обычно делаешь? Оцениваешь, рассуждаешь, сравниваешь. Ты смотришь на предмет, вещь, предложение, как на объективное нечто. На тебя можно легко повлиять, приводя логические аргументы. Ты так увлекаешься, что вступаешь в эту игру сравнений и доказательств. Тут-то и есть скрытая проблема. Ты забываешь задать себе крайне важный вопрос, а вернее почувствовать потрохами, нутром, а как это для меня? И принимаешь чужое мнение, чужой выбор, исполняешь чужие решения. Есть один точный критерий. Между правым и левым, белым и черным, плюсом и минусом всегда выбирай то, что тебя обогащает. Вот мой прием. Бери, пользуйся. Я все проверяю по шкале обогащения-обеднения. Не знаю, как устроен внутренний интуитивный механизм такой оценки, потому что тут ты действуешь, что называется, по нюху, чуешь нутром. Обогащает? Чувствуешь, как поднимает, наполняет, расширяет. Обедняет? Ощущаешь, как опускает, сужает, сжимает. Проверяй через тело. Если оно в тонусе, ты сам почувствуешь, что происходит. Да, это слабые сигналы, но с мощными последствиями. Если долго жить в состоянии обеднения, перестаешь играть с миром в новые возможности. Переходишь в состояние недовольства и сужения. Сжимаешься внутри, преуменьшаешь достижения, силы, отказываешься от желаний. Обогащающее состояние – настойчивость, решительность, вызов, свобода. Дело, которое увлекает и наполняет, обогащает. Дело, которое выматывает, грузит, обедняет. Смотри вокруг внимательно. Я, например, давно заметил, что есть социальные обеднители и обогатители. Обогатители – это окружение, которое поддерживает, расширяет мой опыт. Я опираюсь на мнение этих людей в своих выборах, решениях, даже в фантазиях и мечтах. Они очень мотивированы. Они как бурлящий котел, как коллайдер, где я развиваюсь, разгоняюсь. Совместное движение обогащает, создает мощный ток, в котором выше вероятность продуктивных встреч, реализуемость идей. Да и качество самих идей выше. Есть люди как дрова. Они поддержат твой костер, с ними можно решать конкретные задачи. А есть люди, как квантовышибалы. У них энергия, скорость, яркость. От них искры в разные стороны. Напряжение высокое. Они говорят «нет». Они не согласны делать что-то просто так, по ходу, без смысла. Они говорят «нет, надо по-другому, надо вот так». И готовы сами это делать. Когда таких людей включаешь в какую-то тему, они тебе ее разворачивают совершенно по-новому, неожиданно. Другое дело — социальные обеднители. Там депрессия, болото. Там уже я не я, а моя бледная тень, постоянно ищущая одобрение и зависимая в своих действиях. Такое окружение высасывает силы. Ты этого даже не заметишь. Для предпринимателя окружение себя людьми-обеднителями вредно. Они не поддержат идею, не бросят ей вызов. Просто уныло подтвердят, что действовать бесполезно, изменить ничего нельзя, и укажут на возможные ошибки. Среда, в которой мы живем и работаем, не всегда так просто раскладывается на обеднение и обогащение. Вокруг нас все перемешано, но тебя двигает то, что выбираешь ты. Откуда брать обогатительную среду? Искать, присоединяться, входить в сообщество себе подобных, идти к новым и ярким, к тем, кто бешено увлечен делом. И еще ставить большие цели. Забей в телефон. Выбирай действия, которые сделают тебя богаче. В широком смысле этого слова. Счастливее, известнее, опытнее, свободнее. Делают твою жизнь и тебя самого ярче и разнообразнее. Отбрасывай все, что тебя обедняет. Перешагни вершину. Повторять один и тот же успех – это еще один способ защиты. Путь в регресс. Эту территорию ты уже освоил. Посмотри, в чем ты постоянно гарантированно успешен, и расширь поле своей деятельности. Когда тебе что-то удается, когда у тебя получается, что ты делаешь? Продолжаешь линию своих достижений или идешь на риск нового эксперимента? Когда твой успех уже в прошлом, а ты едешь на его дивидендах, рискнешь ли ты войти в новую роль? Не задумывался? Лично мне пришлось решать эту задачу дважды. Когда ты многого достиг и можешь измерить свой успех в деньгах и даже рейтингах, привычные модели движения вперед не срабатывают. Ни повторение реализации успешных принципов и действий, ни попытка вызвать снова начальное состояние жажды не приносит удовлетворения. Ты попадаешь в ловушку собственного успеха, в день сурка. Кругом все говорят: «Повтори, повтори, где твой третий миллиард, где новые заводы, новые стройки?» Первый шаг через вершину я сделал в 2015 году, когда мы с моей супругой Катей решили заняться социально преобразующей деятельностью, использовать капитал для того, чтобы в нашей стране росло процветающее общество. Едва мы пришли к этому решению, как возникло удивительное чувство. Легкость, радость, спокойствие, видение новых горизонтов. Как будто мгновенно решилось множество сложных вопросов. Возникло ощущение наполненной жизни, разом высвободилось колоссальное количество энергии, времени, ресурсов, которые раньше куда-то незаметно утекали. У правильных решений есть потрясающее свойство. Они имеют комплексный характер. Наша идея направить семейный капитал на социально значимые проекты и программы оказалась именно таким решением. Это было действие, которое оторвало нас от прежнего образа жизни и мыслей. Мы словно открыли дверь в другой мир. Один шаг и огромное новое пространство возможностей. Мы основали Рыбаков фонд, встретились с Оскаром Хартманом и выбрали способ самого быстрого действия – запуск десятков программ. Было понятно, что мы на правильном пути, наши цели и подходы замечательны, но… Но рост экосистемы шел слишком медленно. За то время, пока я убеждал 1-2 человек, к нам должно было приходить 2000, минимум. Дальше я столкнулся с жестким вызовом самому себе. Хочешь общаться с молодежной аудиторией, рассказывать о своих идеях и принципах, иди к ним напрямую. Будь там, где тебя услышат. И я стал выступать публично. Самое интересное начинается, когда ты делаешь то, чего категорически от себя не ожидал. Когда у тебя хватает духа спровоцировать в своей жизни ощутимые неожиданности, хотя вполне можно было бы продолжить жить так, как привык. В какой-то момент совершенно сознательно выбираешь оставаться там, где ты есть, или радикально что-то менять. Не в окружении или месте жительства, в самом себе. Узнать нового себя — это вызов. И сделать так, чтобы получилось – еще один вызов. Блогер из списка Forbes – нестандартное явление. Многие в этот момент меня не понимали, А я чувствовал, что это тот самый риск, который даст еще одно пространство реализации. «Зачем вам это? Ведь у вас все уже есть». Частый вопрос. «Зачем?» Чтобы ощущать себя реализованным. Суть в том, что если ты не меняешься, ты повторяешься. Мы боимся одного и того же себя, боимся жить банально. Как только возникает узкое восприятие себя, бизнеса, отношений, жизни в целом, банальность неизбежна. Ее можно проживать весело или печально, но это все равно знакомо до отвращения. Первые месяцы блогерства были сродни первому выходу на лед на коньках. Я применил сразу два своих приема, которые использую для таких ситуаций. Первый — идти к людям, которые уже там, где я хочу оказаться. Я пошел к блогерам. Познакомился со всеми основными ребятами, которые рассказывают и снимают сюжеты о предпринимательстве, о социальных проектах. Второй — назначить себя тем, кем хочу быть. Не доказывать, ожидая признания и одобрения, а разговаривать и действовать уже из занимаемой позиции. Я называю этот принцип «разреши себе сам». Именно так я и поступил. Никаких типичных пиар-шагов. Я блогер. Уже к началу осени 2017 года мы начали снимать ролики в сотрудничестве с ведущими блогерами. Самой запоминающейся стала наша поездка с Дмитрием Портнягиным в Рязань. Мы договорились, что он проведет целый день со мной. Мы сядем в Москве на вертолет, прилетим на производственную площадку «Технониколь» в Рязани, я покажу ему заводы, и все это время мы будем разговаривать о жизни, о бизнесе, о людях. Это была очень насыщенная поездка. И что самое интересное, аренду вертолета мы оплатили пополам. Это был именно совместный проект, интересный и выгодный нам обоим. Это не был пиар миллиардера. Так меня узнали сотни тысяч людей. Каждое следующее публичное выступление я уже связывал с блогерской деятельностью. Выступая, я заземляю аудиторию, даю ей лендинг на свои аккаунты, каналы и на сайты проектов, которые поддерживаю. А сетевые каналы и аккаунты — это прекрасный инструмент для обратной связи. Я получил в Инстаграм огромное количество отзывов на свое выступление «Хакер реальности» в рамках форума «Трансформация-2», и это было потрясающе. Это было именно то, чего так не хватало. Живое, непосредственное подтверждение того, что действуешь правильно. Что это имеет ценность для других. Что проекты, которые запускаешь, необходимы, и теперь гораздо больше людей знают о них. На выступлении я давал ссылки на сайт Эквиума, призывая регистрироваться. Так вот, организаторов просто завалили заявками. Такого потока никто не ожидал. А в декабре 2017-го вышла моя первая книга «Жажда», и большое внимание к ней было как раз результатом блогерства. Меня не остановить. Я продолжаю. За 2 года у меня появилась своя аудитория. А то, как я себя забросил в абсолютно новую сферу, незнакомую деятельность, стало для меня прекрасным тренингом работы в зоне полной непредсказуемости. И я продолжаю выводить себя из равновесия. Попробуй. Тебе понравится. Забей в телефон. Если ты в чем-то добился успеха, не пытайся удержаться на вершине. Шагай дальше. Преодолевай свой успех. Пробуй то, что даст тебе энергию неожиданности, новую волну успеха и резонанса. Так ты сможешь состояться в разных ролях. 10 сигналов скрытых проблем. Определи зоны своей максимальной неудовлетворенности, наведи на них фокус внимания, там может находиться источник скрытых проблем. Заметь, как мелкие зависимости забирают у тебя энергию больших достижений. Распознавай вовремя моменты, когда ты действуешь по инерции, отвлекаясь от своей настоящей цели. Не путай. Состояние счастья, в котором все легко дается, зависит от того, как ты делаешь что-то, а не от того, что тебе нравится делать. Обрати внимание на образование цепочки «нельзя», «не могу», «не хочу». Проверь свое «не хочу». Возможно, это граница, которую нужно переступить. Подумай о тех, кто на тебя влияет. Люди рядом определяют траекторию твоей жизни. Чтобы реализовать свой потенциал, Выходи из зоны, где чувствуешь себя в ловушке. Присмотрись к тому, как ты живешь и действуешь. Не соглашайся на жизнь в пол накала. Между плюсом и минусом выбирай то, что тебя обогащает. Не пытайся охранять прошлый успех. Сдвигайся в незнакомую деятельность неожиданно для самого себя.